Кромка бывающая, ныне шапка над полюсом, с ласей рассвета светлая полоса, светлая душенька в отчим и яркая. А чего мне так радужно в свете мерцающем? Дни ведь погожие, разве похожие, разве угрюмые, в свете и алости, солнышко в радуге светится, радует, хоть мы на севере, радует, радует. Мы обогреемся, мы налюбуемся в цвете и сполохах утром и ноченькой. Белые ночи, как свет заповеданный. Край наш высотным Творцом нам подаренный. Тут вспоминается мощь и значение. Тут ведь колышется поле рассветное. Ноженьки босые, росы в полосоньках, ножки вновь юные, очи заветные. Вновь круг костра, где дни заповеданные, вновь рука в длани и трепете, там, где мерцание, предки изведаны, там, где сошлись уши душеньки светлые, там, где и мерзлые льдины в конечности, все начиналось, как здесь и встретились. Звездочки юные, искорки малые, искорки в звездности. Здесь на земле во творцах суть обретшие, думы ведь трепетны, как и души, сердца наши в бренностях. Вот и земелюшка в нас свет возрождающий, ты освети нас и солнышко в радостях. Ох ты погожая, утро и ноченька, светлые ноченьки в ореоле воспетом, северные ночи, мысли в пареньях. Душеньки светлые, да сердца ныне ярые, вновь возрождение в краю величавых.